водружают себя на святом камне, который есть Христос, говоря в крепости сердца: «Обы дошемя, яко пчелы сот, и разгорешася, яко огнь в тернии, и именем Господним противляхся им».